167. Часто вождь теряет обаяние через самую ничтожную привычку. Также ореол вождя меркнет от несдержанности чувств, но он должен подавать пример уравновесия. Тем самым он покажет, что запас его психической энергии велик. Но лишь только вождь допустит привычку и приобщится к земному проявлению, он сделается обычным. Каждая обычность — могила подвига.